Глава 22. Анна. Разбежался гаденыш поганый. Я ему не девица легкого поведения. Гляньте, шантаж применил. Как меня тошнит от его высокомерия. Нужно его срочно раздавить. Развратный нахал. Совесть есть? Сестра нас увидит. Гляжу, напрашиваешься получить болезненную пощечину. Анька, только не загрызи от бешенства. Сама играешь нечестно. Мне напомнить, кто заварил всю кашу? Просила трахнуть. Я выполнил волю свояченицы. А сейчас делаешь вид, что безобидная овечка. А подлость с кошками даже противно обсуждать. Хватит орать, скользкий тип. Лизе нельзя волноваться, решила ему напомнить, а то недоумок почувствовал много власти. С какой дерзостью прижал к себе. Считай, я доброй в последний раз. Не станем разыгрывать семейную драму. Ночью придешь в комнату для гостей, и только без глупостей, пригрозил ничтожный шантажист. Врезать бы ему хорошенько по роже. И здесь вернулась сестра. Трудится бедная, ублажает козла, а он и мизинца ее не стоит. О чем сплетничаете? Рассказывал Аньке про аллергию. Говорю, ужасно мучился от дискомфорта. Но спасибо любимой супруге она вылечила меня. Наигранно обнял ее. Да любой дурак догадается, что он ее совершенно не любит. Меня бесит абсолютно все качества в нем. Доводит до белого коленя, особенно лицемерие. «Ань, ты почему такая грустная?» «На работе устаю». «Замуж тебе нужно», — щебетала Лиза, не понимая, с каким шакалом живет. Он же ноги об нее вытирает. И здесь вмешался несносный Алик. Наглец не обойдется без своих наглых комментариев. «Кто же уживется с ее ядовитым характером?» «Избавь от своего гнилого мнения. Или планируешь мне испортить вечер?» «Алик, лучше бы задумался о будущем малыше. Что насчет детской? Хоть одну игрушку купил?» Предъявила я ему претензии. Засранец рассчитывает меня смешать с грязью. «Зло на нас срываешь, свояченица. Ты ведь мучаешься от страшного недуга. Бесплодие — ужасный недостаток для женщины». Специально нажал на больную рану. Она не перестает кровоточить.